Глава 25. В Бальуэйдере. У двери первого дома, к которому мы подошли, Алан постучался, что было не особенно осторожно в такой части Хайленда, как склоны Бальуэйдера. Здесь властвовал не один большой клан, а несколько мелких рассеянных родов, которые оспаривали друг у друга землю. Это был, что называется, безначальный народ, вытесненный в дикую местность у истоков форта и Тейса наступлением Кэмпбеллов. Здесь были Стюарты и Макларены, что было одно и то же, так как Макларены на войне подчинялись вождю Алана и составляли с Апином один клан. Здесь были также многие из старого, объявленного вне закона, кровавого клана Макгрегоров. Они всегда имели дурную репутацию, теперь более чем когда-либо, и не пользовались доверием ни одной партии во всей Шотландии. Глава их Макгрегор из Макгрегора находился в изгнании. Более непосредственный предводитель части их, рассеянный около Бальуэйдера, Джеймс Мор, старший сын Роб Роя, в ожидании суда был заключен в Эдинбургский замок. Они были во вражде с хайлендерами и лоулендерами, с Грэмами, Макларенами и Стюартами. Поэтому Алан предпочитал избегать их. Случай нам помог. Мы попали в дом Макларенов, где Алана были рады принять не только ради его имени, но также и благодаря слухам, которые дошли о нем сюда. Меня немедленно уложили в постель и послали за доктором, который нашел меня в печальном состоянии. Но от того ли, что он был хорошим врачом, или потому что я был молод и силен, я пролежал в постели не дольше недели и вскоре мог уже с легким сердцем продолжать путь. Все это время Алан не покидал меня, хотя я часто упрашивал его уйти. Оставаясь здесь, он своей безрассудной смелостью возбуждал постоянное удивление двух или трех друзей, посвященных в его тайну. Днем он прятался в пещере на горном склоне, поросшем небольшим лесом, а ночью, если путь был свободен, приходил в дом навещать меня. Нечего и говорить, как я радовался, видя его. Миссис Макларен, наша хозяйка, находила все недостаточно хорошим для такого дорогого гостя. А так как у Дункана Ду, так звали нашего хозяина, были две флейты, и сам он очень любил музыку, то время моего выздоровления стало настоящим праздником, и мы часто обращали ночь в день. Солдаты не докучали нам. Однажды, впрочем, в глубине долины прошла партия, состоявшая из двух рот и нескольких драгун. Я видел их в окно, лежа в постели. Гораздо удивительнее было то, что ко мне не приходил никто из должностных лиц, и мне не задавали вопросов, откуда и куда я иду. В это беспокойное время я не подвергался допросам, точно жил в пустыне. А между тем мое присутствие здесь было известно всем жителям Бальуэйдера и окрестностей. Так как многие приходили в гости к моим хозяевам, а потом, по обычаю страны, сообщали эту новость соседям. Объявления тоже уже были напечатаны. Одно из них было приколото булавкой к ногам моей постели. И я прочитал не очень лестное описание моей особы, а также написанную более крупным шрифтом сумму, обещанную за мою голову. Дункан Ду и все, кто знал, что я пришел вместе с Аланом, не могли сомневаться в том, кто я. Да и многие другие могли возыметь подозрения, хоть я и переменил одежду, но не мог переменить лета и наружность. а 18-летние мальчики из Лоуленда не так часто встречались в этом месте и особенно в такое время. Легко было сообразить, в чем дело, приняв во внимание объявление. Но ничего подобного не случилось.